«Даже времени настоящего мы не знаем», — вздохнул Андрей и с завистью посмотрел на Ахмеда. Того, казалось, не мучает ни одна проблема. Человек спокоен, сидит с открытыми глазами, смотрит в потолок и, наверное, ни про что не думает. «Выпить у тебя нету?» — спросил Андрей. «Я свою бутылку в самолете приговорил. Один выпил. И ни в одном глазу. Теперь только голова болит». Он потер виски. «Водка есть, но я бы пить тебе не советовал. Если алкоголь не пробирает, лучше и не начинаться с ним». «Наверное, ты прав, Виктор. Странная у нас компания подобралась. И куда это нас везут? Думаю, скоро узнаем». Еще пара крутых подъемов, пара спусков, резкий поворот, и микроавтобус замер. Двигатель заглох. «Надеюсь, нас отсюда выпустят». Андрей приложил ухо к стенке, пытаясь разобрать, что же происходит снаружи. Дверцу отодвинул молодой таджик, одетый в джинсы и клетчатую рубашку. «Приехали», — весело сказал он. «Не сильно трясло? Нормально». Андрей спрыгнул на землю, его немного покачивало после длительной поездки. Невысокие горы, пыльная дорога, солнце стояло еще достаточно высоко. «Где мы?» — спросил Виктор. Таджик пожал плечами. «За вами сейчас придут. Мы приехали на 10 минут раньше». Виктор присел на камень, теплый, нагретый солнцем. «Не нервничай и не суетись», — сказал он сам себе, — «вспомни войну. Первыми гибнут те, кто задает себе много вопросов, те, кто пытается спастись. Судя по солнцу, мы ехали в сторону афганской границы». «Попей», — предложил шофер Лисовскому, подавая бутылку с прохладной минералкой. Пилась она легко, совсем пресная, без соли, лишь пузырьки газа слегка пощипывали язык. Из-за поворота выехал старый потрепанный УАЗик со снятым тентом. О его внешнем виде никто не заботился. Местами из-под краски проглядывало ржавое железо. В машине находились двое таджиков. Понять точный возраст на Востоке трудно. Женщины и мужчины взрослеют рано. Парням могло быть и по 15 лет, и по 20. Жесткая щетина выбивалась на подбородке у водителя. Его же спутник был чисто побрит. Парни, как оказалось, ни слова не знали по-русски. Но для Лисовского это проблемой не являлось. Он знал фарси и значительно в большем объеме, чем требуется для того, чтобы просто поздороваться или совершить нехитрую покупку. Жестами водитель предложил трем русским занять места в УАЗике, и машина покатила на юг. «Оружие они нам дадут?» — поинтересовался Андрей у Виктора, будто тот мог знать больше, чем он. «Нахрена тебе автомат?» — спросил летчик. «Места тут неспокойные, война идет. Ты что, слышишь выстрелы?» Андрей прислушался, но ничего особенного в горах не происходило. Где-то неподалеку лаяла собака, гудел мотор, переговаривались между собой таджики. «По телевизору войну показывают, перед отъездом я программу Егора Королева смотрел». «Надо будет, и оружие получишь». «Ты спроси», — нетерпеливый блондин толкнул Виктора локтем в бок. «Мой друг спрашивает, дадут ли нам оружие». Лисовский тронул за плечо молодого таджика. Тот не стал оборачиваться, запрокинув голову, и спросил. «А ему нужно оружие?» «По-моему, нет. Если хочет, под сиденьем лежит автомат без патронов», — добавил молодой парень. «Нет, не положено», — по-русски сказал Виктор Андрею и прикрыл нос платком, чтобы пыль не так набивалась в легкие. «Тут все свои, все схвачено, все договорено», — объяснял ситуацию таджик. «Оружие в руках у пришлого человека — лучший способ получить пулю в лоб, безо всяких разговоров». «Я это понимаю». «Он не понимает», — сказал Лисовский. «Ты русский, ты ему это и объясни». Тряская дорога казалась бесконечной, и было удивительно, как этот старый УАЗик выдерживает крутые подъемы, как не срывается тормоза на спусках. Парень, сидевший за рулем, вел машину так, словно с самого рождения ничем другим не занимался. Он мог болтать, следить за дорогой лишь краем глаза и в то же время чувствовать малейшую опасность. Он даже умудрился, проезжая мимо куста шиповника, сорвать ветку с цветком, пристроить ее на ветровом стекле. Сделал это так же непринужденно и элегантно, как обезьяна ловит пролетающую мимо муху. Короткий взгляд, одно точное движение, и добыча уже зажата в кулаке. Послышался неясный гул, и когда машина миновала перевал, впереди открылся чудесный вид. Широкая быстрая река, перекатывающаяся по камням, бетонная коробка с окном, завешенным веселеньким ситцем. Русский солдат с автоматом, зажатым между колен, спокойно смотрел на приближающуюся машину. Виктор, а тем более Андрей... напряглись. Зона пограничная, места неспокойные, солдат молодой, может начать стрелять, но все обошлось. УАЗ замер в 50 метрах от берега реки. Шофер соскочил на землю и пожал руку российскому солдату. Тот подавал ладонь лениво, не выказывая особого уважения к таджику. «Вы, бля, — сказал солдат, — когда уже ездить перестанете?» Таджик, до этого якобы ни слова не понимавший по-русски, ответил вполне понятно. «Мы за месяц вперед заплатили. Сколько хотим, столько и ездим. Нам наши отдай бензин и воду, то, что Исмаил на кразе привозил. Покажи, что везешь». Солдат с интересом покосился на троих русских, сидевших на деревянных лавках, заглянул под них, приоткрыл край брезента. Автоматы с пристегнутыми рожками его ничуть не заинтересовали. «Водки, шмали нет?» — таджик развел руками. «Какого хрена тогда ездишь?» «Сигареты держи», — таджик вытащил из-под сиденья блок сигарет средней паршивости. Солдат на лету поймал его одной рукой. «Это другое дело. Командиры бабки рубят, а о солдатах не заботятся. С нами не пропадешь. Эй, братва, сигареты делите, выходи». Появились двое — заспанный рядовой и основательно пьяный сержант. «Чтобы в следующий раз водку привез...» Незлобно сказал сержант, обращаясь к таджику. «Где я ее возьму? Где хочешь, там и бери. Может, еще и девочек привезти?» Глаза сержанта затянулись масляной пленкой. В глаза и сладко вздохнул. «Этого добра у ваших братьев-мусульман не найдешь даже с тугой пачкой денег». Сержант расковырял ногтем шелестящую обертку блока сигарет и поделил его по справедливости. 4 пачки себе и по 3 солдатам. Никто в обиде не остался. Старший по званию должен получать больше, чтобы не делилось. Водка, деньги, конфеты, время отдыха. «Здорово!» — сержант... прикрыв ладонью глаза от яркого света, посмотрел на русских, сидевших в машине. «Здорово, коли не шутишь», — отозвался Виктор. «Куда только русского человека не занесет», — вздохнул сержант. «Для меня тут край земли, а для вас только начало дороги». «Что на большой земле слышно?» Виктор Лисовский неопределенно пожал одним плечом. «Все тоже». «Так я и знал», — отозвался сержант. «Сидишь в этой дыре, и, кажется, мимо жизнь проходит, а на самом деле повсюду дыра. Вы, ребята, смотрите за ними, они хитрые», — не стесняясь таджиков, сообщил сержант. «Где могут, свой интерес блюдут. С виду все они бедные, отряхнешь, деньги только из задницы не посыплются». «И на что им здесь деньги?» — задал себе вопрос сержант. «Тратить их-то не на что». «Ни машины хорошей не купишь, ни баб, и водки они не пьют, живут как свиньи в норах. Пока шел разговор, самый молодой из солдат вынес из бетонной постройки две канистры с бензином и, аккуратно, стараясь не пролить ни капли драгоценного горючего, заправил УАЗик. Виктор поколебался, затем раскрыл чемодан и вручил сержанту бутылку водки. «Держи! Не какая-нибудь левая, а самая настоящая!» «Новосибирский ликероводочный завод», — прочитал на этикетке сержант и уже с теплотой в голосе добавил. «Русская водка». Он воспользовался народным способом, чтобы проверить подлинность напитка, завертел водку водоворотом и принялся созерцать пузырьки, спускающиеся змейкой к самому дну бутылки. «Верно, настоящая». Солдат тем временем загрузил в машину упаковку с минеральной водой и с завистью посмотрел на бутылку водки в руках сержанта. «Что смотришь, как голодный пес, на обглоданную кость? Не бойтесь, ребятки, и вам по 100 грамм налью. Только дождемся, когда солнце сядет. По здешней жаре пить — занятие смертельное. Счастливой дороги, мужики!» Сержант почесал широкую грудь. Качнулась ситцевая занавеска, и главный страж таджико-афганской границы исчез в бетонной коробке блокпоста. Оставшийся снаружи молодой солдат лениво отвел в сторону импровизированный шлагбаум, изготовленный из старой ржавой трубы и привязанного к нему колючей проволокой камня. Дурачась, взял под козырек. «Оттуда!» — он кивнул в сторону Афганистана. «Водку привезти не прошу. Знаю, что там с этим делом еще хуже. А вот шмали много». «Будет тебе шмаль», — осклабился молодой водитель, надавливая на газ. УАЗик на пониженной передаче, ревя двигателем, въехал в воду. Река была мелкая, но водитель продвигал машину осторожно. Мало что может скрывать быстро бегущая вода.